Схватка Грека. Выполняя приказ Страшила Мудрого и его друзей, Ментахо сумел расположить к себе пришельцев. Немало позаботился об этом Эльсор. Он на все лады расхваливал пленника Белиорца перед Баанну. «Разумный, способный, восприимчивый», — говорил он, — «Ментахо оказывает нам неоценимые услуги с простодушием, свойственным ему». Бывшему королю и Эльвинне даже разрешили без всякой охраны разгуливать вокруг домика, где их поселили, и дверь держали незапертой. Относительная свобода была очень кстати, чтобы чаще встречаться с Касталью. Частые прогулки ткача с женой в лес не вызывали подозрений. Старики уходили по грибы. Ментахо не делал секрета из того, что любит поесть, а аккуратная Эльвина в чистом передничке не забывала прихватить с собой корзину и наполняла ее грибами. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. Ментахо был хитрый, а Эльсор умный. И вот однажды Эльсор надоумил Ментахо на такое дело, которое порядком обескуражило рамирийцев. А об Эльсоре сказала как о большом друге землян. Это была настоящая военная хитрость, о которой Касталью написал Страшили, и тот пришел в совершенно неописуемый восторг, даже пустился в пляс, как в прежние времена, напевая «Эге-гей-го! У нас удивительный друг! Эге-гей-го!» Эльсор давно заприметил рыцаря Тилли-Вилли, и поскольку сам был изобретателем, подивился, с каким умением сделан этот железный человек, как прекрасно отлажен его механизм. Совет Эльсора был простой. Тилли-Вилли начал появляться на дорогах страны, стараясь как можно чаще попадаться на глаза рамирийским летчикам. Но встречался он им все в новых местах. Ему было нетрудно пробегать дальние расстояния при его длинных ногах. А самое главное, он принимал всякий раз новое обличье. То он был серо-стального цвета, то бронзово-желтый, то зеленый с черными пятнами, наподобие огромной ящерицы, то на его плечах красовалась какая-нибудь яркая накидка, закрывавшая его с головы до ног. Летчики были убеждены, что видят разных великанов. Генералу приносили все новые фотографии огромных рыцарей. А превращения совершались без всяких затей. Внутри Тилли-Вилли в кабине, в которой мог поместиться человек, сидел Лестер, не только лучший мастер страны мигунов, но и первый друг железного рыцаря. С ним целая батарея банок с красками и распылитель. Тилли-Вилли показывался какому-нибудь рамирийскому летчику, а потом прятался в роще среди деревьев, и Лестер быстро перекрашивал его в другой цвет. Благодаря такой хитрости Баанну и его подчиненные думали, что по соседству с Гудвинией и в самом деле живут люди громадного роста и силы. Ментахо подтвердил, что именно эти гиганты помогли королю Гудвину одержать его замечательные победы. Поверив в существование великанов, Баанну решил, что пришельцам надо вести себя гораздо осторожнее до поры до времени. Не ровен час еще рассердишь такого гиганта. Ссориться же, пока они не готовы к войне, в планы чужеземцев не входило. И все же один их враждебный шаг по отношению к Гудвинии был замечен землянами. В кругосветных горах в северной их части было место, где жили гигантские орлы. Это уединенное место называлось Орлиной долиной. По вековому обычаю орлы ограничили численность своего племени цифрой 100. Каждый новый птенец появлялся на свет, только если выбывал кто-нибудь из старших в племени, поэтому право высидеть птенца давалось орлицам в порядке строгой очереди. На то были серьезные причины. Орлы питались мясом горных козлов и туров. Естественно, эти животные размножались не быстро, потому что истреблялись гигантскими птицами. Когда-то вождем орлиного племени был Арахес. Он хотел присвоить себе очередь другого орла, Карфакса, на выведение птенца.